Не тяжелый случай по соседству. Лада Соль, Лина Мак. Читает Чоботова Вера. Мое наказание – мой сосед. Похотливый кобель, который не пропускает ни одной юбки. Но карма оказалась сильнее, и в один из дней у него в квартире появляется младенец. «Медведев, а тебе говорили, что от бурной сексуальной жизни бывают дети?» «Я всегда самоосторожность, Лисицына!» Зло отвечает сосед, нервно расхаживая по квартире. «Тогда я тебя огорчу. Твоя осторожность дала сбой». «Слушай, а давай ты присмотришь за мелким, пока я решу проблему с его мамашей?» Неожиданно выдает Медведев гениальную идею. «А я прибить его хочу». «Это уже тяжелый случай, Медведев!» Тяжело вздыхаю я и иду на выход из квартиры. «Проси, что хочешь, Алиса!» выкрикивает мне в спину. «И мне бы идти дальше. Но когда женщина может принять адекватное решение, если на горизонте замаячила коварная месть соседу, а? Главное, чтобы все остались живы».